Поскольку Манилян покинул ее дом, не попрощавшись, вдова Тулия Валерия усомнилась в честности его намерений и велела своему рабу следить за ним. Как только Тулия Валерия получила достоверное сведение, что ее жених намеревается бежать, она обратилась к городским префектам. Так что, если Манилян уедет из города, его осудят за нарушение супружеского обещания и изнасилование, а также за кражу дорогого ожерелья, принадлежащего Тулии Валерии. Последнее обвинение, само собой, для всадника гораздо унизительнее, чем обвинение в нарушении данного слова. Мой отец непослушными пальцами ощупал шею под плащом, вытянул украшенную над разноцветными каменями золотую цепь и сказал дрожащим голосом: «Но ведь Тулия собственными руками надела на меня этот проклятый ошейник, а я в спешке забыл его снять. Безотлагательные дела призывают меня в Антиохию. Разумеется, я возвращу ей цепь и выполню все, что она пожелает. Однако сейчас я должен срочно уехать». Этилу сделала стыдно за отца, и он спросил: «А может, вы просто обменялись цепочками в залог вашей помолвки и клятвы верности?» «Я был пьян и не помню, что делал», — возразил отец. Этил с сомнением сказала: «Эй, нет, для пьяного ты слишком много говорил. Ты привел целый ряд примеров, когда философы соглашались на законный брак только после того, как присутствие свидетелей давали обещание жениться. Или я должен понимать это так, что ты был пьян и, дурачив честную женщину, хотел завлечь ее на ложе? Если это правда, то ты заслуживаешь крупного штрафа за свой поступок. Я даю тебе возможность полюбовно уладить дело с Тулией Валерией. Если же ты попытаешься проскочить ворота, мне придется арестовать тебя и представить твое дело на рассмотрение суда». Адвокат уговорил отца немного помолчать и пообещал тут же отправиться к Тулии Валерии, чтобы вступить с ней в переговоры. Усталый и бледный от бессонной ночи отец заплакал и сказал: «Предоставь меня моей злой участи. Я лучше отправлюсь в тюрьму, вновь лишу своего звания всадника и заплачу любой штраф, чем еще раз встречусь с этой лжой, подмешала какое-то снадобье в мое вино, иначе бы я не потерял рассудок. Я действительно не помню ничего из того, что было вчера в ее доме». «Скоро все выяснится», — успокоил его адвокат и клятвенно пообещал избавить отца от суда. Но тут вмешалась тетушка Лерия, которая топнула ногой и вскричала: «Марций, ты не посмеешь опять бросить тень на честное имя Манильев, затеяв постыдную тяжбу. Будь же, наконец, мужчиной и отвечай за свои действия». Я тоже взял сторону тетушки Лелии и воскликнул, что такая тяжба сделает меня посмешищем всего Рима и навеки погубит мое будущее. «Нам следует тотчас всем вместе отправиться к Тулии», — считал я, и был готов на коленях вместе с отцом просить прощения у этой красивой и такой очаровательной женщины. Отец оказался не в силах противиться нам. И вместе с Идилом и стражей мы отправились на Авиминал. Рабы с вещами отца поплелись вслед за нами, поскольку в этой неразберихе никто не сообразил отослать их назад. Дом и сад Тулии Валерии поражали чудовищными размерами и роскошью. Из-за колоннады атрия вышел исполинского роста привратник, одетый в зеленое с серебром. Он почтительно приветствовал отца и торжественно провозгласил: «Добро пожаловать, господин, в твой дом. Моя госпожа ждет тебя с нетерпением».